Глава 5. Лабиринт. Новая форма «Дельфин» и ее лазуревый комплект для занятий гимнастикой еще ночью появились под дверью спальни. Плотные кюлоты подчеркивали длину девичьих ног, а приталенный камзол — тонкую талию. «Прекрасно выглядишь», — сообщила я подруге. «Идем?» На себя я в зеркало особо не смотрела. «Ну, коротышка, что поделать?» Для гимнастики мы волос не пудрили. Дельфин стянула своей эластичной лентой, я заплела в нетугую косу. По дороге в зал гармонии, где теперь нам предписывалось заниматься, я ловила восхищенные мужские взгляды, направленные на подругу. Дельфин их тоже замечала, примило краснела. Я подумала, как обманчива бывает женская внешность и сколько всего мы умеем скрывать под пышными юбками. Рыхлые бедра, вялый живот, кривые ноги. Студентки тоже пялились на Дельфин, но не с восторгом, а напротив, с завистью. В тренировочном зале царило форменное столпотворение. Что неудивительно, туда набилось 7,5 сотен студентов. От того, что филидов в зоотаре больше всех, столпотворение походило на волнующееся море, только нереальное, а нарисованное не особо талантливым художником или, например, ребенком. «Итак, коллеги!» — прокричал мэтр Давидек, появляясь на верхнем ярусе зрительных трибун. «С сегодняшнего дня физической форме студентов Академии будет уделяться самое пристальное внимание». Студенты недовольным ропотом сообщили свое отношение к нововведениям. Светлые глаза Сорбира скользнули поверх голов, и его взгляд как ластиком стирал весь шум. Скоро в зале воцарилась звенящая тишина очень магического свойства. Учитель продолжил. «Физическая форма состоит из трех равно важных частей — сила, выносливость и гибкость. Да, я помню, что для минускула вы тренировали только гибкость. Балетные и танцевальные уроки остаются в расписании. По утрам же мы будем делать вас, коллеги, выносливыми и сильными. К концу занятия вы все будете разбиты на группы, в зависимости от исходных данных, и далее каждая группа продолжит тренировки по индивидуальным планам». Мы молчали. Не из вежливости. Просто не могли говорить. Я сглотнула, провела языком по губам изнутри. Рот как будто заклеили. Давидек улыбнулся. «Что ж, дамы и господа, приступим. Для начала небольшая пробежка». Одна из стен залы стала отдаляться. В конце концов, попросту исчезнув из видимости, мы завертели головами. Противоположная стена тоже пропала. «Закольцованное пространство», — шепнула Дельфин. «Сарберские штучки». Я поняла, что и мои губы освободились. И насколько большое кольцо? А я знаю. Продолжить разговор не получилось. Мы побежали. Ох, к этому жизнь Катарину Горель не готовила. Бестолковый топот, толкучка. Я потеряла Дельфин, и теперь рядом со мной пыхтели абсолютно посторонние люди. Нет, это абсолютно неприятно. Замедлив темп, я выровняла дыхание. Широкий, бесконечный коридор. Кольцо, предположу, довольно большое, раз изгиб его на глаз не заметен. Скоро толпа стала редеть. Кто-то отстал. Кто-то, напротив, вырвался вперед. Я держала выбранный темп. Некогда Кати любила носиться в полях своего родного Анси. Это было почти то же самое. Представим, что по сторонам не серое магическое нечто, а зелень лугов, синева речки, солнышко сияет в лазоревом небе, облака там всякие. Вдох на один шаг, выдох на три. Вдох короче, чем выдох. Расслабься. Тело само подстроится. И оно действительно знало, что делать. Мое тело с разумом обстояло похуже. Мне быстро стало скучно. Теряю время в болванском забеге, а могла бы потратить его на учебу. Сегодня консонанта у мэтра Мапетрю, а я даже простейших мудр не повторила. Так, а что мне сейчас мешает повторять? Первая дюжина. Человек, дерево, солнце, ночь, гора, рот, собака, огонь, женщина, дверь, король, вода. Каждое название вызывало перед моим расфокусированным взглядом линии консоны. Действие, объединение, отрицание, движение, разделение, проникновение. Вдох на один шаг, выдох на три. Расстояние, первые элементы, цвета, растения, животные, вдох, выдох, времена года, солнце. Нет, не мудро, а вполне настоящее светило. Я выбежала на открытое пространство, окруженную парапетом площадку. Под тонкими подошвами туфель захрустел песок. «Мадмуазель Горель!» — радостно прокричал мэтр Давидек, стоящий на краю площадки. «Вы пока держитесь в группе лидеров. Поздравляю!» «Нет-нет, не отвечайте. Берегите дыхание. Сюда!» Молодой человек повел рукой в сторону. На бегу я отметила, что от края площадки наружу отходит нечто вроде деревянных мостков, а когда приблизилась, увидела, что неширокая доска нависает над бездной. «Туда?» «Святой Порталон, дай мне сил не грохнуться в обморок». «Не смотрите под ноги», — велел Давидек. Доска спружинила под подошвой. Я пошатнулась, сдержала готовый сорваться с губ крик, зажмурилась и продолжила движение. Тело знало, что делать. То есть я на это только и могла надеяться. Шаг, другой, третий. Раскинуть руки, чтоб не шататься. Какая еще бездна? Я иду по бревну поваленного дерева. Зачем? Для развлечения. Да. Открыв глаза, я поняла, что могла бы этого и не делать. Со всех сторон меня окружал непроглядный туман. Чтоб не скучать, я представила его бесконечным листом бумаги и покрыла строчками мудрических прописей. Да уж, над откидным крюком влево мне еще предстоит поработать. На этой самокритичной мысли доска под ногами закончилась. И я рухнула в бездну. Святые покровители. Ну, кто мог предположить, что бездна окажется такой неглубокой? Тот коти, кто успел бы согнуть колени. И он, поверь, не приземлился бы на твердую поверхность на прямых ногах и избежал бы ушибов. Поднявшись, я осмотрелась. Скальный уступ, на котором я оказалась, заканчивался глухой стеной, то есть скальной же породой. С нее свисал толстый канат. Небольшая пробежка, говорите? Закольцованное пространство? Демоны, разбери наше академическое начальство и их новшество в физическом воспитании студентов. Не полезу. Оглянувшись на торчащий из тумана кончик доски, я глубоко вздохнула и стала карабкаться по канату. Тонкие подошвы гимнастических туфель позволяли чувствовать мельчайшие неровности породы, а в кюлотах без проблем можно было поднимать ноги. Хуже всего приходилось ладоням. Их буквально жгло от трения об канат. О том, что случится, если сорвусь, думать себе запретила. Ничего, лекари Заатара соберут меня по кусочкам. Мадлен де Бофриман они же подлатали? Или нет? Никаких новостей про коварную сама добровольную жертву разъедаловки до нас пока не доходило. Нужно было спросить фрейлин еще вчера. Но нет, мне же абсолютно необходимо было над несчастными дурочками покуражиться, силу и храбрость свою доказать. Правильно сокрушался месье Лавкач. Можно забрать мадмуазель из театра. Но кто заберет театр из самой мадмуазель? Ты, Горель, жалкая фиглярка. И... Забросив колено на край уступа, я выбралась. Балар-отступник. На следующий скальный уступ со свисающим со стены канатом. Черяков вам пониже спины, монсеньор ректор. В этот момент Катарина Горель из Анси достигла сразу двух точек. Невозврата и кипения. Назад пути не было. Спускаться? Опять брести по жердочке? Ну уж нет. А от ярости меня буквально трясло, и перед глазами возникла алая пульсирующая марева. Поплевав на ладони, так на вилле иногда делал мой садовник, месье Петруччи, прежде чем взяться за черенок лопаты, я продолжила восхождение. Ненавижу. Всех ненавижу. Особенно мэтра Эррази. Почему? Его фамильяр, грифон, вот почему. Огромное крылатое бестие. На ней наверняка можно подняться с комфортом. Почему у меня нет грифона? Почему я не сорбир? От протянутой мне сверху руки я поначалу отмахнулась. «Мадмуазель Горель!» С ласковым смешком сказал мэтр Давидек и, схватив за запястье, без усилий втащил меня на ступень. «Браво, коллега! Прекрасный результат!» Я тяжело дышала и таращилась на группу студентов, сидящих вокруг костра. Мы были на... Повертев головой, Я решила, что полянка с костерком располагается на крыше одной из академических башен. «Присоединяйтесь к вашим товарищам, мадмуазель», — предложил Давидек. Заметив Мартена с Лазаром, я присела рядом с ними. Молодые люди, как и я сама, едва могли шевелиться от усталости. «Какой кошмар!» — прошептала я и подула на стертые в кровь ладошки. «Неужели нас каждое утро теперь будут заставлять карабкаться по скалам?» Лазар грустно улыбнулся. «Это отбор, Кати. Давидек прогнал всех по сарбирскому лабиринту». «Отбор для чего?» Парень пожал плечами. Я посмотрела на других студентов. Исключительно Фелиды, ни одного Авата. И девушек, кроме меня, не было. Несколько знакомых по лекциям лиц и, к сожалению, одно знакомое не только по лекциям. Виктор де Брюссо высокомерно поморщился, встретив мой взгляд, и отвернулся. «А чего мы ждем?» — хотела я спросить. Но мэтр Давидек уже приветствовал новоприбывшего. «Наконец, Шанвер! Вот уж не думал, что вы окажетесь последним!» «Прошу прощения, мэтр», — ответил Арман. Он был не в форме, простые узкие штаны, свободная сорочка. «Мне пришлось задержаться подле невесты». «Да, да, конечно, бедняжка Мадлен, такая самоотверженность. Присоединяйтесь к товарищам, Шанвер». Арман прошел к Брюссо, сел около него на землю. Шевалье перебросились парой неслышных мне фраз. «Итак, господа», — провозгласил Давидек. «То есть, простите, дама и господа». Молодой учитель исполнил шутовской поклон в мою сторону. «Многие из вас уже поняли, что подверглись сегодня испытанию сарбирского лабиринта. Примите поздравления. Чтобы достичь именно этого места, нужно обладать недюжинным упорством и волей к победе». Тут он заметил мою поднятую, как на уроке, руку. «Да, мадмуазель?» «Прошу прощения, мэтр. Правильно ли я поняла, что карабкаться сюда нам было не обязательно?» «Соглашусь. Вопрос я сформулировала прескверно, но Давидек его понял». «Дело в том, мадемуазель Горель, что сарбирский лабиринт подстраивается под характер и физические данные испытуемого. На каждом его этапе у вас был выбор. Если бы в коридоре вы решили остановиться у питьевого фонтанчика, маршрут ваш продолжился бы в абсолютно другом направлении». Никаких фонтанчиков я не заметила, но кивнула. «Отказавшись ступить на мост, вы спустились бы по внешней галерее башни. Не воспользуясь канатом у скал, обнаружили бы, например, сквозную пещеру и так далее. Но вы выбрали то, что выбрали, и вот вы здесь». Давидек развел руками, будто заключая всех присутствующих в объятия. «Назовем наш отряд, например, стихийники. И теперь, коллеги, нам осталось бросить жребий, чтобы разбить вас на подгруппы». «Да, Брюссо». «Простите, мэтр», — протянул Виктор. «А нельзя ли нам разделиться по личным предпочтениям?» «Увы, нет», — покачал Давидек головой. «Приказ монсеньора». Брюссо посмотрел на Армана, как будто в поисках поддержки. Тот пожал плечами. Учитель обвел нас внимательным взглядом, кажется, пересчитал. «Сейчас каждый из вас опустит правую руку в костер». Шанвер сделал это первым. Я одной из последних, не из опаски. Просто пропускать единственную мадемуазель никто из шевалье не собирался. Ожога не почувствовала. Небольшая щекотка, вот и все. «Достаточно», — решил Давидек. «Теперь посмотрите на ладонь. Там должна появиться мудра». У меня была вода. Мартен показал мне свою руку. Тоже вода. Лазар? Тоже. «Ваша дюжина, коллеги, должна разделиться на три квадры в соответствии с полученной мудрой. Огонь, ветер, вода». Студенты перемещались в поисках своей квадры. Мы ждали четвертого. Ветер полностью укомплектовался. Огонь пока был втроем. Итак, Шанвер или Брюссо? Кто из них? Нелепый детский азарт. Какая разница, кто из шевалье станет нашим условным товарищем в условной квадре? Это же сарбирские штучки, боевой порядок и все прочее. Арман дружески хлопнул понурившегося Виктора по плечу, и они одновременно обошли с двух сторон Давидека. Брюссо присоединился к огню. Учитель кивнул. «Великолепно. Теперь вы пожмете руку каждому из своих товарищей по квадре. Не торопитесь, это важный обряд. Рукопожатие закрепит связку боевого порядка». Давидек немного помолчал, как будто к чему-то прислушиваясь. «Засим, дамы и господа, я с вами прощаюсь до завтра. Меня ждут другие группы». Он шагнул в костер и пропал. Оказывается, на крыше башни установлен портал. Значит, не придется опять карабкаться по канатам, подумала я с облегчением и пожала протянутую руку Лазара. Сомкнувшись, наши ладони завибрировали. Все правильно? Я поглядела по сторонам. Квадро, ветер, и сейчас оказалось быстрее всех. Молодые люди уже закончили обряд и один за другим скрывались в пламени костра. Поздоровавшись с Мартеном, я повернулась к Шанверу. «Нам нужно после поговорить». Его янтарные глаза смотрели в мои с ледяным равнодушием. «О чем? Об удачной интриге шоколадницы Занси? О том, как она...» Арман схватил мою руку, сжал, притянул меня к себе. «Кати!» — донесся до меня встревоженный возглас Лазара. И голос де Брюссо. «Не мешать, она это заслужила!» Я была не в силах отвести взгляда от холодного лица Армана. Он негромко, но яростно говорил. «Знаешь, Горель, какую чудовищную боль испытывает человек, чью плоть разъедает. Сейчас ты это ощутишь. Не в полной мере, к сожалению». В мой позвоночник как будто вонзили раскаленную спицу. Тело горело, ладонь... Я сама в нее превратилась, в кусок жарящегося на огне мяса. От кухонного и вполне аппетитного запаха меня замутило. Только бы не вырвать и не закричать. «Святой Порталон, дай мне сил!» Кажется, я прокусила губу. «Ты жестокая, опасная тварь, Горель!» — говорил Шанвер. «Бешеная крыса, готовая вцепиться и рвать зубами все, что попадается тебе на пути, неспособная на любовь или дружбу». «Хитрая, расчетливая. Я не хочу тебя видеть, Горель, видеть и слышать. И не смей больше нападать на тех, кто мне дорог. В этот раз тебе повезло. Мадлен не хочет жаловаться мансиньору, чтоб не поставить под удар меня. Торжествуй, но не думай, что тебе все сойдет с рук. Клянусь, в следующем году в Заатаре не будет филитки Катарины Горель. Не будь я Арман де Шанвер, маркиз дель Камбр». С этими словами аристократ прервал наше рукопожатие. Отступил. «Мы с шоколадницей закончили, господа». «Где моя квадра огня?» Меня так колотило, что я с благодарностью оперлась на Мартена, обнявшего мои плечи. Ожога на ладони не было. Арман применял ментальную магию. «Это жестоко, Шанвер!» — закричал Лазар маркизу. «Остынь, петушок!» протянул де Брюссо, толкнув Пьера в грудь. «Арман в своем праве. Шоколадница покалечила его невесту. Давай свою лапку, дрожайший водяной товарищ. Ну, или попробуй меня ударить. Давненько я не принимал участия в дуэлях». А значит, жребий отправил в нашу квадру Виктора. Они с Арманом поменялись. У Шанвера огонь. Этой мудрой он и причинил мне невыразимую боль. «Мерзавец!» Один из филидов, рослый юноша с длинными каштановыми кудрями, отвернулся от Шанвера, когда тот протянул к нему руку. «Лазар прав. Жестокость по отношению к даме недостойна». «Погодите!» — перебила я, сглотнув соленую кровь. «Нам здесь только дуэли сейчас не хватало». «Месье, я, к сожалению, не знаю вашего имени». Молодой человек поклонился. «Саважен. Корпус филид». «Месье Саважен», — попыталась я улыбнуться. «Произошедшее касается только меня и маркиза дель Камбра. Прошу вас, давайте побыстрее закончим обряд связки боевого порядка и отправимся на занятия. Не время ссориться». «Мадемуазель Горель права», — сказал другой шевалье из огненных. «Нуарен, корпус филид», — поклонился он в мою сторону. «Магия лабиринта разбила нас на группы именно таким образом». «Нам остается подчиниться, даже если кто-то из нас решением лабиринта недоволен». Но Арен быстро пожал руку Шанверу и отошел к костру-порталу. «Прекрати скалиться, Кати», — прошептал Мартен, наклоняясь. «Это вселяет ужас. У тебя на зубах кровь». «Святой Порталон!» Я отвернулась и, спрятав лицо под мышкой Жана, провела языком по зубам. «Позорище!» Четвертого из огня звали Пантье. Он представился мне на прощание. Квадра Шанвера закончила обряд и исчезла в портале. Виктор де Брюссо приосанился и гаденько ухмыльнулся. «Магия лабиринта одарила меня компанией простолюдинов. Слабосильный Лазар, Ават Переросток и, простите, Шоколадница». Мартен, которого обозвали Аватом Переростком, мог при желании переломить шевалье де Брюссо о колено. «Лазар слабосилен?» «Не думаю. Он несколько лет филит, так что два из трех мимо. Виктор прав только в одном. Я действительно шоколадница». «Информасьон!» — прозвенело в небесах. «Время завтрака!» «Надеюсь», — мечтательно промурлыкала я, энергично здороваясь с четвертым членом квадры воды. «На завтрак нам дадут шоколаду». Как только моя рука соприкоснулась с рукой Брюссо, тело завибрировало. Так бывает, когда замыкается мудрический знак. Консона как будто демонстрирует нетерпение, ждет, что ее наполнит силой. И, о чудо, после завершения обряда мои ладони оказались чисты. Исчезла не только стихийная мудра, но и все мозоли от веревочных канатов с обеих рук. А уж боялась, что не смогу сегодня удержать перо. «Компания простолюдинов ему не нравится», — бормотал Мартен, когда мы с ним и Лазаром шагали по переходу к дартуарной башне. «Можно подумать, мы от его компании в восторге. Жалкий филитский подмастерье». «То есть общество девушки никого не смущает?» — спросила я. «Твое? Нисколько», — ответил Лазар. «Любопытно, кого назначат командиром нашей квадры? У сарбиров так принято». «Об этом я знала». «А зачем нам, Лазоревым, изучать боевой порядок безупречных?» Пьер остановился, удивленно приподнял брови. «Ты разве не слышала? Лавандер готовится к войне». «Чего?» Мои вытаращенные глаза сообщили собеседнику о прискорбной неосведомленности. Лазар вздохнул. «Готовится не значит воевать. Ордонанс полон слухами, говорят, армия Шевальеро». «Вот только не нужно этого здесь повторять», — перебил друга Мартен, оглядываясь по сторонам. «У стен Заатара есть уши. Если нам нужно что-нибудь знать, преподаватели или сам мансиньор это сообщат». Он был абсолютно прав. Мы не стали спорить. Парни отправились в столовую, я — в дартуары. Мне нужно было принять душ и переодеться. К сожалению, на завтрак я, кажется, не успевала. «Сколько событий!» Я пыталась их распределить по степени важности, стоя под ледяными струями в кабинке умывальной. Как говорится, можно забрать девушку с аватского этажа, но ее привычки к холодному душу останутся при ней. Итак, война? Совсем не важно. Придет, буду сражаться наравне со всеми, а изводить себя ожиданием смысла не имеет. Катарина Гарель, единственная девушка в группе «Стихийные», о... Может, и не особо важно, но демонически приятно. Несколько минут я позволила себе ощущение избранности и сладости победы. Достаточно. Шанвер — проклятый урод. Но он думал, что мстит за свою невесту. И что? Это не делает его правым, а тебя виноватой. Он ошибся. Нужно просто объяснить. После того, как ты корчилась от боли на публике, он тебя унизил, Кати, оскорбил. Ты должна отомстить. Внутренние диалоги меня уже давно не пугали. Я даже мысленно проговаривала их разными голосами. Вот и сейчас голос защитника был дамским лепетом, а нападение вещало с хриплыми нотками мальчишки-сорванца. Мстить Шанверу? Разве недостаточно того, что моими стараниями он был разжалован в Филиды? Лучше бы сдох. Нет-нет, мы никого не убиваем. Давай, беги, разыскивай своего драгоценного обиженку. Объясняй, что это не ты окатила голую мадемуазель разъедаловкой, а мадемуазель Бафриман сама. Мадлен, А почему мы о ней не думаем? Коварная злодейка строит козни, плетет против нас интриги. И главное, зачем? Как будто Катарина Горель ей хоть в чем-то соперница. Себя-то не обманешь? Перечислить? Нет, пока отложим. Ну да, откладывай. Ты в откладываниях достигла вершин мастерства. А пока ждешь неизвестно чего, тебя со всех сторон окружают капканами и ловушками. Из-под тишка вредят твоим друзьям, смешивают с грязью твое имя. Резким движением я перекрыла воду. Закуталась в полотенце. Нет-нет, война с Бафриман мне совсем не нужна. Магия, знания, диплом — вот цели. Арман считает меня... кем? Крысой. И что? Можно подумать, я способна как-то его мнение о себе поколебать. Не хочет видеть? Так у меня нет никакого желания его лицезреть. Пошел он. Гораздо больше меня сейчас тревожит Виктор де Брюссо. Мы в одной квадре. Это может создать проблемы. Вот-вот, всплыла непрошенная мысль. Тебя обложили со всех сторон. Блистательная четверка Заатара не даст тебе покоя. Посмотрим, решила я. И пошла в спальню одеваться к занятиям. Чудеса не заканчивались. Очередным стало то, что на завтрак я все-таки успела. «Кати!» — замахал руками Купидончик, когда я в лазоревом форменном платье с напудренными волосами и портфелем под мышкой появилась в дверях столовой. «Иди к нам!» Натали Бордело с кузиной Жоржет, близняшки Фабинет, Эмери, Делфин де Манже, Лазар, Мартен меня усадили за стол. Мы оказались за ним вдесятером. Придвинули тарелку со сдобой, налили в чашку шоколаду. «Мадмуазель Горель, корпус Филит, отряд стихии, квадра, вода», — сказал Купидон торжественно. «Прими наши дружеские поздравления». Натали хихикнула. «Я всегда знала, что Кати — та еще штучка». Вытаращившись на студенческий жетон своей соседки, я с удивлением разбирала новые появившиеся на нем мудры. «Бордело? Ават? Металлы? Медь?» «Нас всех распределили!» Жоржет не могла долго молчать. «Всех до единого! Эти голубки!» Она показала на Эмери и кузину. «Даже в одной квадре! Фабинет? Флора? Ромашки! Я в отряде!» Жоржет выпятила грудь. «Фауна! Квадра? Лисицы!» Я посмотрела на Делфин. Она явно была расстроена. На ее жетоне стояло металлы, серебро. «Дамы и господа», — подняла я чашку. «Давайте поздравим друг друга». Бордело расхохоталась. «Нет, Горель ничего не понимает. Ничегошеньки. Купидон, покажи ей свод». Мальчик раскрыл книгу, пододвинул ко мне. На странице была изображена пирамида. «Вот это». Пальчик Эмери ткнул в основание треугольника. «Обрати внимание, отряд Флора. В нем 192 квадры. 508 человек», — подсчитала я, пока не понимая, к чему клонит Купидон. «В фауне 48 квадр. Ах!» «Значит, чем выше отряд расположен в пирамиде, тем он малочисленнее. В металлах было всего 48 студентов, а на вершине, под надписью «Стихии», стояла лишь дюжина имен. Я смущенно улыбнулась, перевернула страницу. «Катарина Горель оштрафована на 200 баллов за неосторожное обращение с опасным зельем, повлекшим за собой...» Делфин захлопнула книгу. «Бафриман сказала, что ты случайно пролила на нее разъедаловку, Кати». «Кому?» — сказала, — спросила я дрогнувшим голосом. «Лекарям». А они, в свою очередь, то же самое сообщили монсеньору. «Какой кошмар! Мерзавка в очередной раз меня обыграла. Если бы она пожаловалась ректору, обвинила меня в нападении, я могла бы оправдаться. Теперь нет. Представив, как я стою в кабинете монсеньора Дюпре, лепечу свою жалкую правду. Нет, нет, это не я, честное благородное слово. Нет, не неловкость, мадемуазель де Бафриман сама. Проклятие!» Даже вкус шоколада показался сейчас неприятным. Друзья болтали, обмениваясь впечатлениями о сарбирском лабиринте. Их маршруты действительно различались. Сестренки Фабинет с присущей им робостью отстали от основной группы бегущих, свернули у первого же питьевого фонтанчика, чтобы срезать путь, и, поплутав какими-то коридорами, вышли в солярий башни ветров, где собирался их отряд Флоры. Марит и Маргот казались вполне довольными жизнью. Ромашки — это мило. В квадре еще две девочки-первогодки. Жаржет задирала нос, сообщала, что натуральный цвет ее волос — рыжий, поэтому квадра лисицы подходит ей великолепно. Натали и Купидон держались вместе. На площадке, где я шагнула по доске в туманную неизвестность, они повернули налево. «Из виконта де Шанвера тот еще бегун», — хихикала Бордело. «Боюсь, что если и повзрослев он будет так потешно ковылять, ни одна дама...» «Все-все, Купидончик, ладно, обещаю, что и через 5 лет тебя подожду». Они спустились по обычной мраморной лестнице, перебрались через реку по подвесному мосту на остров. «И оказалось, — гордо сообщил Эмери, — что наш путь самый удобный. Деманже, например, слетела в металлы, подобно...» «Избавь меня от сравнений», — перебила Дельфин хриплым, как после плача, голосом. «Я прошла по доске до самой скалы. Кати ее видела. Там можно было карабкаться наверх по канату. Но...» Девушка поморщилась. «Мэтр Давидек, его голос постоянно меня поддерживал, предложил выбирать трудное долгое восхождение или прыжок в бездну». «Чего?» — мысленно удивилась я. «А почему Катарине Горель никто ничего не предлагал?» И тут же ехидный голосок в голове ответил. «Может, если бы упомянутая мадмуазель поменьше вопила про черяки на начальственные седалища?» «Святой Порталон!» Я покраснела. «И ты прыгнула, Дельфин?» «Отчаянная смелость!» Деманже пожала плечами. «А чего бояться? Учитель все контролировал. Он сказал, что если я не удержусь на канате, результат будет тот же. Я просто решила не умножать сущности». «И кто еще в твоей квадре?» Ответ прозвучал после небольшой паузы. «Лавиния Дюром, Анриет Пажо и... сама догадаешься?» «Мадлен де Бофриман», — пролепетала я, поняв, почему подруга так расстроена. «Какой кошмар!» Лазар присвистнул. «Повезло так повезло. В сравнении с этим даже наш Виктор де Брюссо кажется чайной ложечкой дегтя в целом океане меда». Мы с Дельфин вместе шли на лекцию по консонанте. У нас вообще большинство предметов в плане занятий с подругой совпадало. «Ты даже не представляешь, сколько гадостей мне сегодня пришлось наслушаться». Я спросила. «Бофриман здорова? Лекари ее подлатали?» «Более чем. Шанвер вместе с ними колдовал над своей невестушкой почти до рассвета». «Ах, Арман, он так заботлив!» — передразнила Дельфин писклявые голоски фрейлин. «Ах, блистательная четверка Заатара! Ах, умница Мадлен! Она так благородна! Простила шоколадницу!» «Ничего себе прощение!» — фыркнула я. 200 баллов штрафа и ярлык неумехи!» Деманже махнула рукой. «Не хотела тебя расстраивать, Кати, но ты и без того скоро увидишь. Не 200. Дюром, пользуясь своим положением старосты, оштрафовал нас с тобой за пренебрежение обязанностями дежурных. Мы, представь, плохо, по ее мнению, отмыли вчера умывальни». «Чего?» Я остановилась и достала из портфеля свод. «Минус 200, минус 50, минус... Эта дрянь оштрафовала меня еще и за неподобающий вид на 20 баллов. Нас. Мы не запудрили причесок перед пробежкой». «Никто не пудрил. Староста сама выбирает, кого наказать. И да, ты скажешь, что за неподобающий вид положена 10, но...» Дельфин пожала плечами. «Перед произволом Дюром мы бессильны». «Проклятье! Бессильны! Перед произволом жалкой клевретки Мадлен, перед самой Бофриман, перед ее болваном-женихом, нас может обидеть любой, кому дозволяется не пудрить прическу. Такова жизнь. Не хочу я такой жизни. В Академии другой у нас не будет». «Это мы еще посмотрим», — пообещала я. Бежим. Нельзя